Внешний круг. Она опять говорит тихо. Нет нужды повышать голос. И ты убегаешь, но не сразу. Надо же показать ей, что ты такой, как всегда, трудный, ну, в общем-то, вполне покладистый подросток, и ты начинаешь сбивать с ботинок грязь. Носком правой ноги, с каблука левой, потом наоборот. Ты поднимаешь руку и смотришь вверх, крутишь головой, как будто хочешь понять, откуда дует ветер, плюешь на кусты картофеля, смотришь сначала влево, потом вправо, как будто перед тобой несется поток машин, а ты опаздываешь на автобус, и только потом срываешься с места. Ты запрыгиваешь на невысокий забор, сложенный из крупных камней, спрыгиваешь с другой стороны и припускаешь через пустошь к деревьям. Ты на свободе. Как бы не так. Но у тебя есть план, и за 4 месяца ты придумал массу приемов. 45 минут за такое время ты обычно пробегаешь внешний круг, когда она приказывает. Но ты можешь пробежать быстрее. За 40 минут, если не останавливаться у ручья в дальнем конце, не пить, не отдыхать, не смотреть по сторонам и не слушать птиц. Помнишь, как однажды ты даже добрался до края холмов, откуда увидел еще холмы, деревья и лох, шотландское озеро? Это могло быть просто озеро, но цвет вереска и долгота летних дней подсказывают тебе, что это именно лох. Примечание. В Шотландии слово «лох» употребляется в значении «закрытый водоем». Оно происходит от гаэльского слова «лохан», которое переводится как «небольшое озеро» или «пруд, поросший травой». Конец примечания. Сегодня ты припустишь вовсю прыть, едва она скроется из вида. У тебя получится. Это легче легкого. Диета тут что надо. Надо отдать ей должное. Ты здоров, и ты в отличной форме. Мясо, овощи, опять мясо, снова овощи. И сколько угодно свежего воздуха. Да, вот это жизнь. Так, пока все идет нормально, ты хорошо держишь скорость. Самую большую скорость, на какую ты способен. Лицо слегка горит, ты чувствуешь небольшой зуд. Это заживает после ее пощечины кожи. Ты уже в дальней точке круга, где можно свернуть и пойти на малый круг, который почти вдвое короче большого. Но она сказала «внешний». Да ты и сам пошел бы на внешний, потому что это часть твоего плана. Надо бежать еще быстрее, теперь вверх по холму, а потом большими скачками за счет гравитации вниз к ручью, который впадает в лох. Вот теперь начнется самое сложное. Сейчас ты на самом краю зоны слежения, а скоро окажешься за ней. Она не узнает про побег до тех пор, пока не поймет, что время вышло, а тебя все нет. Значит, от выхода за пределы круга до того момента, когда она тебя может найти, 25 минут, ну 30, ну может все 35, но скорее 25, не больше. Однако самая большая проблема не в ней, проблема в браслете. Он откроется, когда ты выйдешь за пределы круга. Что это магия или наука, ты не знаешь, но он откроется. Она рассказала тебе об этом в день первый, и еще она сказала, что внутри браслета жидкость, кислота. Она вытечет, если ты отойдешь слишком далеко, и сожжет твое запястье. Кислота разъест тебе руку, так она тогда объяснила. Теперь с холма вниз что-то щелкнуло, и началось жжение, но у тебя есть план. Ты останавливаешься и погружаешь руку в ручей. Вода в нем вскипает. Тебе становится легче, хотя теперь твоя рука покрыта странной липкой слизью, которая не смывается, а из браслета все течет и течет жидкость. Но тебе надо бежать. Ты засовываешь под браслет смесь из торфа и свежего мха, снова опускаешь руку в воду, добавляешь еще мха. Долго, слишком долго. Надо бежать вниз и вдоль ручья. Главное не думать про запястье. С ногами у тебя все в порядке. Вон как они славно бегут. И вообще, подумаешь, потеряешь руку. Можно заменить кисть чем-нибудь не менее полезным, крючком или трехзубой клешней, как у того парня из фильма «В ходе дракон», или даже втягивающимся лезвием, таким, чтобы выезжало всякий раз во время драки «дзынь», а еще можно метать этой рукой пламя, все что угодно, только не протез, ни за что. Голова кружится, начался зуд, это твое тело пытается вылечить запястье. Кто знает, может, ты все же останешься с двумя руками. Все равно главное не думать. Так или иначе, ты прорвешься. Надо постоять, снова опустить руку в воду, подложить еще торфа, мха и вперед. Озеро уже близко, совсем близко. О да, чертовски холодное. Ты замедляешь шаг. В воде идти трудно, зато она так приятно холодит. Иди, не останавливайся. Иди. Какое здоровенное озеро. Ничего, чем больше, тем лучше. Рука будет дольше находиться в воде. Тошнит. Бррр. Черт, рука выглядит погано. Хорошо, хоть кислота перестала литься из браслета. Ты прорвешься. Ты обманул ее. Ты найдешь Меркури и получишь 3 подарка. А теперь иди. Еще минута, и озеро кончится. Хорошо, хорошо, молодец. Уже недалеко осталось. Скоро увидишь долину и...